Андрей, ты слышишь, Андрей? Да. Андрей, ты слышишь, Андрей? Пойдем погуляем. Ну сколько можно ждать, Андрей? Сейчас. Ну сколько можно ждать, Андрей? Сейчас. Ну сколько можно ждать, Андрей? Сейчас. Андрей, Андрей. Андрей. Короче, бесишь меня. Я не Андрей. Я андроид. Меня вообще ничего не волнует, не беспокоит. Андрей. Я не Андрей. Короче, бесишь меня. Я андроид. Андрей. Меня вообще сейчас накроет. Я не Андрей. Я андроид. Я андроид. Я андроид. Я не Андрей. Андрей. Ты слышишь, Андрей? Слышь. Ну вставай, вставай, котик. Андрей. Ну не спи, Андрей. Ну сколько можно ждать, Андрей? Извини. Ну сколько можно ждать, Андрей? Извини. Ну сколько можно ждать, Андрей? Сейчас, сейчас. Андрей, сейчас. Андрей, Андрей. Сейчас, сейчас. Андрей. Короче, бесишь меня. Я не Андрей. Я андроид. Меня вообще ничего не волнует, не беспокоит. Андрей. Я не Андрей. Короче, бесишь меня. Я андроид. Меня вообще сейчас накроет. Я не Андрей.